Феликс Разумовский, Мария Семенова. «Преступление без срока давности». Роман. Санкт-Петербург. Азбука. Москва. АСТ. 1998 год. МВС. С благодарностью. Эпиграф. Мужественными, беззаботными и сильными хочет видеть нас мудрость. Она — женщина и любит всегда только воина. Фридрих Ницше. Мир бренный создал некий чародей. Все сказки в нем и вымысел пустой. Не обольщайся призраком добра, но против зла неколебимо стой. Рудаки. Пролог. Камера напоминала склеп. Забранное неводом окно отсутствовало. На цементной шубе, покрывавшей стены, проступали отвратительные бурые пятна, а к неизбежному в неволе смраду параши мешались запахи гниющие заживо плоти. Временами неподалеку раздавались звуки ударов, слышались человеческие крики. Однако людей в сиреневых коверкотовых гимнастерках все эти мелочи не трогали. Внимание их было приковано к центру камеры, где на железном стуле с вмурованными в бетонный пол ножками горбился грузный, совершенно седой мужчина. Возраст сидящего был неуловим. От пережитой муки его лицо превратилось в землистую маску с изуродованным носом, разбитые в кровь губы не скрывали спиленных наполовину зубов, а в заплывших от побоев глазах читалось только одно — горячее желание скорейшего конца. — Ну как? — Кобылянский, вспомнили? Рыжеволосый крепыш с майорскими ромбами на петлицах ощерился почти ласково и задумчиво потер знак «Почетный чекист» на своей гимнастерке. «Место сможете показать на карте?» Под руками хорошенькой девушки, чью высокую грудь плотно обтягивал коверкот с сержантскими кубарями, Ундервуд застучал подобно пулемету, хрустнул пальцами, широкий, как шкаф, старший лейтенант у стены, и в повисшей тишине послышался свистящий, лишенный всякой интонации, шепот. — Не помню, ничего я не помню. — Ну что, очень жаль. Майор в развалку приблизился к арестанту и стремительным движением сложенных особым образом ладоней ударил его по ушам. — Ну, а так... Вспоминаете? Это были лодочки, известные еще со времен ЧК, старый добрый прием общения с неразговорчивыми. Издавленный крик, моментально заполнивший камеру, лишний раз подтвердил его эффективность. «Стыдно, Кобылянский, орете, как баба!» Рыжий поморщился и внезапно коротко, без замаха, въехав арестанту в печень, да так, что того сразу скрючило, обернулся к томившемуся у стены подчиненному. — Сева, давай, поговори с их высокоблагородием. Снова девушка-сержант выстрелила из Ундервуда пулеметной очередью и, поправив густые, стриженные а-ля красная москвичка волосы, неожиданно скривила свой хорошенький носик. Подследственный, которому стали перекрывать кислород, обделался. — Скажешь, скажешь, скажешь! Старший лейтенант между тем вошел в раж и, свалив Кобылянского на пол, принялся носком хорошо проваренного хромового сапога пинать его в пах. — Скажешь, сука, или загнешься!